отражение в мире правды. Несколько дней я останавливался на площади оперы, оживленнейшем месте Парижа, и наблюдал движение. Немного времени спустя, сидя дома, я вдруг увидел эту площадь как бы приподнятую над землей и склоненную к невидимому солнцу. На ней не было всегдашнего течения улицы, но совершался какой-то безумный маскарад. Необычайное разнообразие и разноцветность костюмов. Не было здесь ни одной обычной человеческой фигуры. Люди с искривленными лопатками и вывернутыми руками, с двумя горбами и приплюснутой головой, урод превосходил урода. Маскарад безнадежных коллег. Никто из них, конечно, не знал о своем страшном убожестве, и все спешили справлять ежедневный праздник. Так подсмотрел я однажды в зеркале правды истинный смысл бесцельно стремительных парижан. Обреченность. Как парижанка в свое время ответит за то, что умертвила живую душу свою, обратившись в произведение искусства, так Париж ответит за то, что погасил живые святыни свои и превратился в красоту пустыни. Поднимется смерч из бездны его, и он упадет, и падение его будет великое. Вот почему в глазах парижских жителей тот, кому ведомы законы вечной жизни, читает обреченность.